Контроль. Глава 1. Проходили времена, когда Гарри, или Адриан, как он называл себя в недавней памяти, думал о том, как все могло бы быть иначе при других обстоятельствах. Временная шкала, которую он отправил своим ненавидящим магию родственникам, была разрушена их оскорблениями. Он выжил, по крайней мере физически, но гораздо охотнее соглашался на меньшие, принимая маленькие хлебные крошки, которые ему давали. Где Адриан будет цепляться за первых друзей, которые захотят заполучить его, из какого-то отчаянного желания принадлежать, независимо от того, могут ли упомянутые друзья даже дышать в одном предложении с волшебником его потенциала, не будучи смешными. Не то чтобы Адриан достиг больших высот, вместо этого он достиг бы высот, уровней посредственности и разочарования, если бы жил в такой временной шкале. Он просто едва выживет и сделает самый минимум, чтобы быть в основном компетентным. И это было его самой сильной мотивацией. От этой гипотетической альтернативной реальности Адриана чуть не стошнило. Но это была всего лишь вспышка, тень в самом глубоком, темном уголке сознания Адриана. Реальность, которая была изменена благодаря случайной встрече в далеком прошлом. Могущественный молодой волшебник спустился по ступеням роскошного особняка, который делил с матерью и сестрами. Человек, которого весь мир считал отцом Адриана, умер давным-давно, доблестно сражаясь насмерть. У Джеймса Поттера было больше мужества, чем мозгов, хотя он и обладал некоторой доблестью, которую Адриан неохотно уважал. Гарри Лили Эванс Поттер. Адриан спустился по ступенькам. Он видел, что его мать, Лили, встала, чтобы приготовить ему завтрак. Чрезвычайно могущественная ведьма и чрезвычайно красивая женщина, великолепная, сильная и чрезвычайно талантливая во многих отношениях. Сколько бы Адриан ни смотрел на красоту своей матери, он не мог не восхищаться ею. Особенно с тех пор, как красивые женщины ходили по кухне, одетые только в облегающий фартук, который обтягивал ее большие круглые груди, удивительную чашку ДД и ее тонкую, спортивную талию с плоским животом. Ее широкая пузырчатая задница торчала наружу вместе с длинными, гладкими красивыми ногами. Каждый раз, когда Лили наклонялась, Адриан улыбался, разглядывая ее получше. Тот факт, что кто-то сравнивал бесполезную корову, которая стреляла столь же бесполезными детьми из ее влагалища, с богиней вроде Лили Эванс, заставлял Адриана просто сомневаться в их психической устойчивости. Адриан спокойно подошел к матери и шлепнул ее по заднице, заставив обернуться со страстной улыбкой. «Привет, милая», — сказала Лили. «Завтрак скоро будет готов». «Так и должно быть», — сказал Адриан. «Но ты же знаешь, что сегодня утром у меня другое настроение». Адриан схватил Лили и притянул к себе свою великолепную мать в очень горячем поцелуе. Адриан взял на себя управление домом. Заставить могущественную ведьму подчиниться его воле было признаком силы Адриана. Адриан просунул руку под фартук Лили и схватил ее за задницу, чтобы заставить застонать ему в рот. Пальцы Лили быстро расстегнули брюки сына и задрожали. Адриан сорвал с нее фартук и обнажил ее тело. «О, я знаю, чего ты хочешь, малыш», — выдохнула Лили, поглаживая его член. «Да, твоя киска, сейчас же», — прорычал Адриан на ухо матери. Адриан позаботился о том, чтобы стол был чистым и чистым для секса. Это вызвало улыбку на лице Лили. По крайней мере, она хорошо научила Гарри этому. Гарри швырнул Лили прямо на стол и сильно потрогал ее грудь. Эти пронзительные зеленые глаза отражали ее собственные и заставляли Лили гореть от вожделения. 12 дюймов мужского достоинства вонзились в горячую пизду Лили и заставили ее закричать. Она была чертовски мокрая и готова принять Адриана все глубже и глубже в свое тело. «Мам, ты же знаешь, как мне нравится срывать с тебя этот фартук и трахать тебя на столе», — сказал Адриан. «Ты такая распутная мамаша. Я не могу дождаться, чтобы испортить твою киску. Ао, сделай мою пизду своим личным рукавом для члена», — крикнула Лили в ухо Адриану. «Долбаньте его, блять, сырым. Вбей в меня этот большой, толстый пульсирующий член и уничтожь меня». «Какой у тебя рот», — сказал Адриан. «Наверное, мне придется научить тебя хорошим манерам, мама». Адриан оторвался от Лили и перевернул ее на спину. Колдун отшлепал Лили по красивой, сочной попке. Отпечатки ладоней на ее заднице были знаками удовольствия. Адриан прижался к Лили и снова погрузился глубоко в нее. Лили сосала член Адриана глубоко внутри своего тела. Как и каждое утро, Адриан использовал Лили в качестве своего личного гребаного рукава. Ее тугая киска сжала могучий орган Адриана и жестко врезалась в нее сзади. Она повернулась, и Адриан схватил ее за грудь. Он нащупал их и вошел в Лили. «МММ, мой член – это единственный член, о котором ты думаешь», – сказал Адриан. «Ты так чертовски горяча, принимая это во мне». Лили накрыла на стол и чуть ли не пускала слюни от ебли, которую устроил ей сын. Адриан глубоко вошел в нее и колотил, пока она не задрожала от его силы. Лили изо всех сил старалась подоить Адриана и подвести его все ближе и ближе к оргазму, от которого вся дрожала. Ее живот раздулся от того, что мужское достоинство Адриана врезалось в нее. Лили чувствовала, как он проникает в нее все глубже и глубже. Адриан провел руками по ее телу, и Лили застонала. В первый раз, когда Адриан пришел в полную силу, Лили боролась, она боролась против этого. Адриан медленно соблазнил ее и покорил, и он занял подобающее ему место альфы в доме. Адриан все быстрее и быстрее въезжал в Лили и полностью растягивал ее горячее влагалище для него. «Мам, ты чертовски горячая штучка!» Адриан застонал. «И ты такой чертовски большой!» Лили застонала. «У тебя настоящий мужской член!» Лили потянулась к Адриану, и еще один толчок, и Адриан потерял его внутри нее. Могущественный колдун погрузил свое теплое семя глубоко в тело Лили и довел ее до очень горячего конца. Адриан пролил груз глубоко в киску своей матери. Адриан, будучи достаточно могущественным волшебником, мог решить, стоит ли обрюхатить одну из его любовниц. И учитывая, что он не хотел иметь дело с какими-либо мяукающими маленькими дерьмовыми фабриками в ближайшее время, он решил оставить потенцию своей спермы, пока, возможно, когда Адриан сможет безопасно довести своих дочерей до более интересного возраста в течение нескольких недель, не ломая их умы, как дочери, так и матери, и не в шутку, он сделает это. Это была действительно незавершенная работа. Адриан решил, что в конце концов ему это удалось. Он действительно познакомился с несколькими своими дочерьми из будущего через траханье во времени, и они очень хотели встретиться с ним. Адриан соскользнул с Лили и позволил ей рухнуть на стол. Лили пришла в себя и встала из-за стола. Не теряя ни секунды, Лили продолжила готовить завтрак своему сыну, в то время как его сперма катилась вниз по ее ногам. Что за женщина? Что за женщина на самом деле? Ха-ха-ха. Адриан подошел к главным воротам Малфой Мэннера с таким видом, будто он здесь хозяин. Что, честно говоря, он тоже мог бы сделать. Адриан постучал в дверь. Двери открылись, и хорек, стоявший перед маленьким инструментом Драко Малфоем, открыл дверь. Драко бросил на Адриана один из тех взглядов, которые излучают чистое презрение и презрение. «Что ты здесь делаешь, Поттер? Все еще грубый, и все еще не то имя. Малфой, ты уже должен знать, что это Пивереллу. Это напоминание о том, что Адриан был частью магической линии для более украшенных и которая простиралась намного дольше, чем Малфой, было ударом в живот, который действительно поразил Драко, где это имело значение. Адриан честно не заботился о таких вещах, но тот факт, что он действительно зашуршал какими-то перьями, действительно вызвал улыбку на его лице. Несмотря на первый приступ грубости, Драко благоразумно промолчал. Потребовалось всего несколько десятков раз корректировать поведение Адриана, преподающего Малфою унизительный урок за унизительным уроком, прежде чем он понял намек. Адриан правил слизеринским домом, а Драко был всего лишь притворщиком. «Скажи своей матери, что я здесь». Драко замолчал, и Адриан хлопнул в ладоши. «Тогда займись этим». О, да, это было напоминание о чем-то, что ужалило Драко, и сильно. Адриан спал со своей матерью, и Луций знал об этом, но ничего не мог поделать. Хуже всего было то, что нарцисса использовала золото из фамильного склепа Малфоев, чтобы осыпать Адриана подарками и гарантировать, что она останется в его милости. Драко наблюдал, как все больше и больше его наследства расходуется на умиротворение Поттера. Просто потому, что он был главой дома Блэков, а нарцисса не хотела, чтобы от нее отреклись. И если Люциус попытается вмешаться, Адриан сможет забрать все золото Малфоев благодаря пункту, который дед Драко пропустил при подписании брачного контракта. Конечно, дом Блэков был довольно хитер в защите своих собственных интересов, хотя они даже не могли себе представить, как они попадут в руки Адриана. Теперь можно спросить, почему Адриан оставил Луция и Драко среди живых. Ну, а гипотетический искатель вопросов, каждому нужно хобби. И мучения этих двоих не переставали забавлять Адриана. И однажды все веселье прекратилось, ну и несчастные случаи случились. Просто спросите покойного великого Альбуса Дамблдора. и Северус Снейп, и Долорес Амбридж, и Корнелиус Фадж, мама, по Пиверелу. Нарцисса Блэк Малфой появилась на съемочной площадке, выглядя как воплощение красоты. Ее большие, гибкие груди были готовы выпрыгнуть из очень элегантного платья, которое она носила. Край платья доходил до середины бедер и открывал длинные женские ноги нарциссы, обтянутые черными чулками до бедер. «Милорд, добро пожаловать», — сказала нарцисса. «Драко, если твой отец вернется, скажи ему, что я веду дела с лордом Пивереллом и меня нельзя беспокоить, несмотря ни на что». «Да, мама». Гарри, нарцисса Блэк Малфой. Нарцисса пригласила Адриана подняться по ступенькам. Драко только и мог, что сердито смотреть на Адриана. Адриан взял нарциссу за руку, и они вдвоем поднялись по ступенькам. «К сожалению, он становится все больше похож на своего отца», — сказала нарцисса своему господину, — «что заставляет меня опасаться, что его будущие перспективы не столь радужны». Как только дверь закрылась, нарцисса обняла Адриана. Адриан вернулся и притянул нарциссу к себе в долгом страстном поцелуе. Они прижались друг к другу губа за губой, а пальцы Адриана пробежали по ногам нарциссы под ее платьем. Он с ухмылкой отстранился. «Без нижнего белья, в этом есть смысл, великий?» «Нет», — предположил Адриан, — «это не так». Он открыл сочные дыни нарциссы. Ее красивая тонкая талия изгибалась вниз к широким, сочным бедрам. Полоска светлых волос прикрывала пизду нарциссы, выбритую в символе молнии, в стиле многих чистокровных жен. Напоминание их мужьям, когда они имели редкую возможность взглянуть на обнаженную фигуру своей жены, кому они принадлежали. С этой мыслью Адриан заново познакомился с каждым дюймом тела нарциссы. Хотя он видел ее всего несколько дней назад, она была прекрасной красавицей, которая заставляла стыдиться некоторых женщин ее возраста. Адриан сжал круглую грудь нарциссы и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. В тот момент, когда он поцеловал тело нарциссы, он не торопился, наслаждаясь каждым дюймом ее тела. Нарцисса раздвинула ноги для своего хозяина и показала ему свою киску. Адриан сначала погрузил в нее свой язык. Адриан проглотил нарциссу. Нарцисса вскрикнула от удовольствия, в то время как могущественный лорд Пиверелл использовал этот язык. Некоторые ненавидели тот факт, что у него были дары. Люди, которые никогда даже не надеялись стать такими же великими, как он. Жалкие, слабые, черви волшебников, которые не сожрали нарциссу. Нарцисса достигла своего пика. Адриан опустился на нее и ел ее киску, пока она не начала дергаться вверх и вниз. Ее бедра двигались взад и вперед. «Я люблю пробовать тебя утром», — сказал Адриан, — «особенно после того, как я узнал, что ты провела весь вчерашний вечер, ощупывая себя в предвкушении нашей встречи. Но ничто не сравнится с настоящим», — выдохнула нарцисса. «Нет, это не так». Голодный взгляд нарциссы и слюнявый рот заставили Адриана ухмыльнуться. Он медленно снял с себя одежду и обнажил свое сильное, подтянутое тело. На нем не было ни грамма жира. Нарцисса облизнула губы, когда столкнулась с разрушителем пизды Адриана. Она наклонилась и продолжила делать своему господину грязный минет. Адриан чуть быстрее протолкнулся в горло нарциссы, и она вдохнула для него. «Дыши спокойно, моя дорогая», — сказал Адриан. Нарцисса тяжело дышала через нос, когда брала мужское достоинство Адриана все глубже и глубже в рот. Ее нос прижался к тазовой кости Адриана. Он схватил ее за волосы и трахнул в лицо. Тепло губ нарциссы втянуло Адриана внутрь. Он трахал ее, как пизду. «С тех пор, как я увидел тебя в первый раз, когда ты сопровождал этого похитителя кислорода, которого ты назвал сыном, на платформу, я хотел трахнуть тебя в лицо. Убедись, что ты служишь мне, пока твой сын и жалкий муж плачут в свою сою». Сильнее накачиваясь, Адриан все глубже и глубже погружался в рот нарциссы. Она жаждала его. «Глотай мою сперму. Тебе лучше не терять ни капли, сисса». Нарцисса сжала яйца Гарри и намеревалась получить в несколько раз больше рекомендуемой суточной дозы белка, чем ей хотелось бы. Адриан опустился на нарциссу и выстрелил ей в горло. Нарцисса держалась, ее лицо было покрыто потом, а макияж слегка помялся от силы, с которой Адриан трахал ее. Губная помада и слюни размазались по всему члену могущественного колдуна, пока он двигался через ее горло. Нарцисса, как чистокровная королева, высосала все до последней капли семени. Она вытекла из мужского естества Адриана и прилипла к ее губам. Она поцеловала Адриана в последний раз и подышала на его мужское достоинство. «На четвереньках, как твоя сучка». Адриан улыбнулся, и нарцисса поднялась на кровать. Жестко, как черт, Адриан двигался вниз по ее телу. Колдун поцеловал и взволновал нарциссу до такой степени, что достиг мочки ее уха. «Наши инвестиции на острове идут хорошо», — сказал Адриан. «После того, как мы закончим менять этот мир, он станет для нас прекрасным убежищем». Нарцисса едва могла ждать. Ее стены блестели, когда ее повелитель вошел в нее. Крепкий волшебник позади нее схватил ее за бедра и врезался в нее. Адриан стучал по красивому телу нарциссы раком. Он схватил ее за бедра и принялся колотить, как самую дорогую чистокровную сучку, какой она и была. Нарцисса испустила несколько криков, более глубоких, которые Адриан раскачивал все глубже и быстрее внутри нее. Он обнял ее и вышиб ей мозги. Сейчас, еще одно напоминание о том, как Адриан владел ею. Горячая, уютная киска нарциссы, сформированная так, чтобы сжимать член Адриана с идеальной плотностью, выпустила на него свои соки. Адриан проехал дальше и стал колотить нарциссу Малфой сильнее, чем прежде. Он сжал сочную попку нарциссы и отшлепал ее пару раз, оргазм за оргазмом, и Адриан нарастал тяжелым грузом в его яйцах. «Пожалуйста, милорд, осушите свои яйца», — громко взвыла нарцисса. «Ты ведь этого хочешь?» «Правда?» Адриан еще глубже вошел в нарциссу и оставил на ее теле заметные следы. Он разрушил ее своим прерывателем влагалища и отправил нарциссу через переломный момент. Он ускорился и заставил ее кончить снова, и снова, и снова. После того, как Адриан кончил трахать нарциссу до слюнявого ступора, он вознаградил ее, взорвавшись внутри нее. Адриан оставил огромный кремовый пирог в переполненной киске нарциссы. Сперма наполнила нарциссу и все еще накачивалась в нее бесконечно. Маленькая речка слюны растеклась вокруг рта нарциссы на кровати, ее тушь была размазана, губная помада испорчена, волосы в беспорядке, глаза слегка закатились. Другими словами, идеальный трахнутый совершенно глупый вид. «Не убирайся», — сказал ей Адриан. «Одевайся, когда будешь готова, и увидимся позже в министерстве». Нарцисса покачала головой. Когда Адриан убедился, что она все поняла, он оставил нарциссу лежать на кровати. Ха-ха-ха. Адриан сидел на самом верхнем этаже чрезвычайно высокой башни, щедро финансируемой чистокровными, которым Адриан наставил рога. У Горизонт Интернешнл были филиалы по всему миру, хотя Адриан держался поближе к своей базе в Лондоне, по крайней мере сейчас, до тех пор, пока он не закончит переставлять мебель в Министерстве магии и не подготовит почву для мира, на который он мог бы влиять, будь то ближний или дальний. На стене висела табличка с надписью «Разберись с этим» или «КФО». Дверь кабинета открылась, и в комнату вошла потрясающая блондинка. В комнату вошла блондинка с волосами, собранными в хвост. Она была одета в красивую шелковую красную блузку, плотно облегающую ее красивую упругую грудь. Блузка поднималась при определенных движениях, давая Адриану возможность хорошенько рассмотреть ее сексуальный пупок. Мини-юбка добавляла привлекательности длинным ногам красавицы, а красивые, элегантные туфли, которые носила блондинка, делали ее похожей на модель подиума. Она повернулась, чтобы проверить что-то на столе, что дало Адриану хороший взгляд на ее задницу. Куш, эта женщина, честно говоря, не нуждалась в представлении. Ее звали Кара Денверс, более известная как Кара Зор-Эл. Она работала личным помощником Адриана и делала это чертовски хорошо. Она была очень квалифицированной, что было бонусом к тому, что она была горячей блондинкой с красивыми ногами, задницей, и ее сиськи тоже расцвели сейчас. Хотя ничто не сравнится с некоторыми альтернативными версиями ее, но дайте ей время. Действительно, их было много. Адриан надеялся собрать весь набор в свое время. О, и она тоже была супергерл, что имело значение только потому, что Адриан неоднократно трахал ее в этом костюме. Некоторым людям может не понравиться, что она здесь. Обратитесь к мемориальной доске. «Доброе утро, Кара». «Доброе утро, Гарри», — сказала Кара. «Визингамот хочет встретиться с тобой». «О, конечно, знают», — сказал Адриан. «Чем скорее я заменю все эти старые реликвии горячими ведьмами, тем скорее смогу закончить все сеансы оргии». «Что ж, это прекрасная цель, сэр», — сказала ему Кара. «Кроме того, представители Вейлы скоро прибудут, чтобы встретиться с вами. Я чувствую, что они захотят сделать что-то еще, кроме разговоров». «Согласен», — сказал Гарри. «Наследница компании Пышней встретится с тобой завтра после встречи с Вейлой», — сказала Кара. «Я назначил ей позднюю встречу, чтобы у тебя было достаточно времени переговоры с делегацией Вейлы». «Блестяще, как всегда», — сказал Адриан. Кара сверкнула улыбкой. Она знала, что Гарри нанял ее не по этой причине, хотя это и помогло. Ее квалификация действительно ставила ее впереди многих скучных пустоголовых девиц, которых Гарри мог нанять на эту должность. Хотя, прежде чем нанять Кару, он прошел через несколько из них. Она будет вечно благодарна Лене за то, что она порекомендовала Кару, сначала на должность в отделе Horizon в Штатах, а потом и на эту работу. «Нимфодора все еще в Сентрал-Сити, но она скоро отметится», — сказала Кара. «Я мог бы проверить ее до этого», — сказал Адриан. «Много чего посмотреть, много чего сделать, довольно много женщин в Сентрал-Сити, но это на потом». Кара принялась излагать несколько фактов и цифр. Коротко о том, что она говорила, это то, что Горизонт делал довольно хорошо, во всех метриках. Адриан вспомнил, как нанимал Кару. Ха-ха-ха. Гарри Кара Денверс, Супергерл, сцена флешбэка. Что ж, Адриан прожег еще одного личного помощника. Это была не их вина, Пер говорит. Адриан просто ожидал многого от тех женщин, которые работали прямо под ним. И он перенапряг многих из них и сжег их в течение нескольких недель. Адриан перебрал потенциальных кандидатов, чтобы найти того, кто останется. Одна кандидатка выделялась, и после тщательной проверки ее биографии, это была та, которую хотел Адриан. Лена Лютер порекомендовала ей работать в его юго-западном филиале Horizon, и Адриан и Лена помогали друг другу в прошлом. Комментарий Лены, когда он пролетел эту идею мимо нее, согласился, что это была хорошая идея. В дверь постучали, и в кабинет вошла очень встревоженная блондинка. Она была одета в безвкусную серую одежду и довольно длинную юбку, доходившую ей до колен. Адриан видел, что она старается одеваться профессионально, но так, что это почти умаляет ее красоту. «Мисс Денверс, доктор Пиверелл, я так благодарна вам за это. Ну, ты еще не получила эту работу», — сказал Адриан. «Насколько я понимаю, у вас есть некоторый опыт работы личным помощником Кэт Грант. Как это было?» «Вызов», — признала Кара. «Да, я могу себе представить, что Кэт может быть очень опасной, пока ты не научишься обращаться с ней», — рассеянно пробормотал Адриан. «Тебе удалось это пережить?» «Да, я сделала все, что могла», — сказала Кара. «Для меня большая честь работать с вами, вы сделали слишком много удивительных вещей. Вам удалось решить проблему глобального потепления, не заставив людей потерять работу». «Да, Адриан так и сделал, но ему не нужно было, чтобы Кара говорила о его многочисленных достоинствах». «Я рад, что ты оценила то, что я сделал», — сказал Адриан. «Но я здесь не для того, чтобы говорить о себе. Я здесь, чтобы поговорить о тебе. И то, что вы более чем квалифицированы, умный, четко сформулированный и мотивированный, чтобы сделать работу, независимо от того, сколько времени это займет, независимо от того, сколько часов вы вкладываете. И Кэт Грант, и Лена Лютер дали мне хорошие рекомендации. Но скажи мне, почему ты считаешь, что заслуживаешь этой работы? Готовы ли вы сделать все, чтобы получить работу своей мечты, работа, которая настроит вас на всю жизнь, где вам никогда не придется беспокоиться до конца своей жизни? «Да, я сделаю все, что угодно», — сказала Кара. «Пожалуйста, что угодно». «Все, что угодно, это большое обещание, мисс Денверс», — сказал Гарри. «Как ты думаешь, если я скажу тебе, ты сможешь упасть на колени и сделать мне минет?» Прямо сейчас это заставило Кару моргнуть. «Сэр, как ты думаешь, ты сможешь услужить мне, когда я попрошу? Может, ты поднимешь юбку, перегнешься через мой стол и раздвинешь ноги? Ты бы разделась полностью и залезла на мой член? Ты мог бы ответить на телефонный звонок, если бы мой член протаранил твою задницу?» Кара покраснела. «Это неуместно», — пробормотала Кара. «Ну, Адриан никогда не боялся, что о нем доложат в отдел кадров, главным образом потому, что там было полно женщин, с которыми он трахался. Мисс Денверс, это простой вопрос. Я вижу, как ты смотришь на меня, раздеваешь меня своими глазами. Ты думаешь об этом? Конечно, ты можешь вести себя как хорошая маленькая девочка, но есть шлюха, которая ждет, чтобы вырваться, ждет, чтобы обслужить меня, и ждет, чтобы взять меня. Это доктор Пиверелл это». Адриан схватил Кару и поцелуем заставил ее замолчать. Кара хотела было оттолкнуть его, но потом расслабилась, крепче обняла и ответила на поцелуй, как будто это было важно для жизни, как будто она нуждалась в нем больше, чем в воздухе. Он отстранился от Кары и оставил ее тяжело дышать. Она подняла очки на лоб. «Ты будешь моим боссом, сказала ему Кара. «Я знаю», — сказал Адриан. «Как ты думаешь, ты можешь немного потанцевать для меня?» «Я люблю танцевать», — не задумываясь, — ответила Кара. «Поцелуй», — казалось, затуманил ее разум и опьянил чувства. «Отлично, я люблю смотреть, как танцуют женщины. Хотя ваша одежда не приспособлена для этого, нам просто нужно обойтись. Хотя я уверен, что за этими тусклыми слоями есть что-то более прекрасное, ожидающее, чтобы вырваться наружу». Бедра Кары слегка покачивались взад-вперед, как будто музыка волшебным образом заставляла ее. Ее руки потянулись к блузке, и она, не раздумывая, задрала ее, обнажив симпатичный маленький кружевной голубой лифчик. Адриан посмотрел на ее грудь, красивую и упругую. Они могли расти и будут расти. Тот факт, что Кара сняла свою одежду до того, как красивый бизнесмен возбудил ее. Она сняла юбку и скинула туфли. Кара стояла перед Гарри в одном нижнем белье. Она заметила, какой эффект это произвело на него. «Если я попрошу тебя, ты сделаешь это? Ты сделаешь мне минет, все, что пожелаете, сэр». Кара расстегнула брюки Адриана и спустила их вниз. Его трусы быстро спустились, и с этими словами большой член Адриана ударил Кару прямо в лицо. Она посмотрела на него вблизи. «Никогда не видел такого в реальной жизни, не так ли?» Кара покачала головой и провела рукой вниз по руке Адриана, чтобы проверить ее. Она легонько поцеловала его в член. Кара проверила воду, двигая ртом вокруг инструмента Адриана. Член пульсировал у нее во рту. Адриан нежно направлял ее голову вперед, пока она не обхватила его член. Адриан ворвался в рот Кары. Ее горячие губы тугое супергорло обвились вокруг него. Взгляд невинности скрывал истинную внутреннюю девиантность, которая умоляла выйти наружу. Адриан наклонился к ней и быстро и сильно ударил по ее влажному рту. Кара надеялась, что она делает хорошую работу. Она надеялась, что понравилось Адриану. Знала ли Лена, что он так поступит с ней? Были Гарри и Лена, Кара подумала об этом и промокла насквозь. Думая о Гарри и Лене вместе, а затем с ней, ну, это просто заставило ее подпрыгивать вверх и вниз на его члене. Ближе, работай с этим шестом, работай так, как будто от этого зависит твоя работа. Что, в общем-то, и произошло. Кара кашлянула на член Адриана. О, ей действительно нужно было приспособиться к огромному размеру и обхвату. Теплые сочные губы Кары идеально подходили для сосания члена. Адриан навалился на нее сверху и несколько раз трахнул в лицо. Приготовиться. Адриан брызнул ей в рот. Сперма, хлынувшая ей в рот, заставила Кару вздрогнуть. Стреляные веревки покрывали все лицо Кары. Щеки истекали по ее телу. Сперма размазалась по ее очкам, когда Адриан продолжал стрелять в нее. «Вытри свои очки. Я не хочу, чтобы ты выглядела непрезентабельно в моем кабинете». Кара подошла, чтобы найти что-нибудь, чем можно было бы их вытереть. Адриан холодно остановил ее. «Нет, своим ртом. И мы обсудим дресс-код после того, как закончим». Очки слетели, и Кара слизнула с них семя Адриана. Она слизнула его и впилась взглядом в глаза Адриана. Она могла наблюдать, как его член растет для нее. Кара зачерпнула сперму, которая стекала по ее лицу, и втянула ее. На вкус все это казалось ей самым чудесным. Кара стала капризничать. Она хотела, чтобы сперма Адриана была в ее кофе, добавлялась к еде, осушалась каждую минуту дня и ночи. «Покажись своему новому боссу». Кара расстегнула лифчик и спустила трусики. Она встала и подошла к столу Адриана. Адриан разделся догола и забрался на кровать рядом с Карой. Он восхищался ее телом. Милое личико, упругая грудь, красивый тугой живот, широкие бедра и длинные ноги. Не говоря уже о пышной попке, которую Адриану действительно нужно было сунуть в руку, когда он натыкался на нее. Адриан начал запечатлевать в своей памяти каждый дюйм прекрасного тела Кары, используя рот. Он покусывал и посасывал ее соски. Кара затряслась под ним. «Великий чемпион, супергерл, дрожит подо мной». Примерка. Глаза Кары расширились. У нее было мало времени, чтобы обдумать то, что он знал. Адриан нырнул между ее ног, и это заставило Кару увидеть звезды. Его язык вибрировал в ее тугой киске. Естественно, Адриан точно знал, кто у него в руках. Верховный маг выполнил свою домашнюю работу. Реакция Кары, когда она еще больше поддалась его языку, была восхитительной. Адриан прижался к ней, и Кара вскрикнула. Ее руки схватили его за затылок. «Огорченный, ты научишься». Адриан нырнул в нее еще глубже и заставил Кару закричать. Адриан всегда оставлял своих женщин довольными, и Кара будет прекрасным маленьким украшением в этой коллекции. Кара испытала самый сильный оргазм в своей жизни, учитывая, что у нее были только пальцы, чтобы оценить, учитывая, что большинство игрушек были хрупкими с ее силой, у Кары не было много, но у нее было глубоко укоренившееся чувство, что никто не сможет довести ее до оргазма так сильно, как Адриан. Адриан отодвинулся от Кары и раздвинул ей ноги. Его твердый член прижался к плоскому животу Кары. Ее соблазнительный пупок терся о головку члена Адриана. Это заставило Кару позвать его. Еще одно прикосновение, и Адриан провел руками по телу Кары. «Раа, ты невозможен», — выдохнула Кара. «Да, невозможно устоять, мой сексуальный суперслюд». Обычно Кара возражала бы против этого. Однако выдающееся мужское достоинство Адриана медленно сползало вниз по ее телу, вращаясь по кругу и потирая ее. Трение мужского естества Адриана, прижатого к бедрам Кары, заставляло ее дрожать и трястись тем быстрее, чем быстрее он приближался к ее женственности. Кара закрыла глаза и почувствовала его присутствие. Внутри нее, о, она должна согреть его, это может быть сложно. Адриан проник в Кару с помощью своей магии. Его киска-прерыватель члена протаранила ее. Эти большие, толстые яйца ударили Кару по бедру. Гарри взял в руку одну из прелестных ножек Кары и толкнул ее на стол. Прочность стола скоро будет проверена. Вы должны быть готовы. Готов к этому. Каждый день. Но быть моим личным помощником не лишено своих преимуществ. Или это привилегии. Как видите, моя дорогая. Кара отклеилась, когда Адриан поцеловал ее ногу и лодыжки. Он начал сосать ее пальцы, и это заставило Кару громко застонать. Его язык массировал нижнюю часть ее ступни, пока он входил в нее. Подошвы Кары были чувствительны к прикосновениям Гарри, и он вошел в нее. Тот факт, что вы компетентны и хорошо образованы в своей работе, ну, это просто дополнительный бонус. Потому что, сексуальные блондинки, которые хорошо смотрятся в короткой юбке и могут быть согнуты над столом, их пруд-пруди. Но ты нечто особенное. Не так ли, мой сексуальный маленький суперслюд? О, да. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Я хочу чувствовать себя хорошо. Останься со мной, и тебе станет лучше. Вы станете сильнее, могущественнее, и вы станете лучше во всех отношениях. Я знаю, что у тебя есть потенциал стать кем-то великим. Адриан обхватил ладонями упругие груди Кары. Внутри ее генетики была заключена сила, способная расцвести до величия. Он мог бы научить ее, как направить желтую солнечную энергию на больший эффект. Мысль о том, как он мог бы тренировать Кару, заставила его яйца пульсировать от желания. Адриан все глубже и глубже погружался в нее. Эти руки двигались по всему телу Кары. Он нащупывал и трогал каждую ее частичку. Шлепок этих шаров ударил Кару несколько раз. Он посмотрел прямо в ее потрясающие голубые глаза. Адриан поцеловал Кару в шею и придвинулся к ее уху, кончаясь членом в первый раз. Двери, сдерживающие внутреннюю шлюху Кары, сломались, и она совершенно обезумела. Кара обхватила ногами сильного мужчину, который вошел в нее. Адриан наклонился к Каре и стал погружаться в нее все глубже и глубже. Его палец коснулся ее и заставил кончить. Адриан провел следующие несколько минут, заставляя Кару испытывать оргазм за оргазмом. Кара издала несколько горячих звуков и вцепилась в тело Гарри. Она кончила несколько раз, пока Адриан не выскользнул наружу. Рука Адриана переместилась на тело Кары, и он обхватил пальцами шест. «Ты еще не заслужил права иметь мою сперму внутри себя, но ты это сделаешь, на сегодня». «Почему бы мне этого не сделать, сэр?» — спросила Кара. «Мне придется дрочить тебе каждый день, когда ты меня об этом попросишь. Так почему бы мне не показать тебе, на что я способен? Великая идея. Возьми эту сперму на свое лицо и носи ее с гордостью. Признайте тот факт, что могущественный человек появился на вашем лице». Кара схватила Адриана и дернула его так быстро, как только могла. Она позаботилась о том, чтобы обратить внимание на мечи, чтобы дать полный опыт. Возможно, эта Кара импровизировала большую часть пути, но она получила реакцию от Адриана. Адриан все глубже и глубже погружался в руку Кары, пока его член не взорвался в ее руке. Куш! Кара ударила его прямо в лицо. Взрыв за взрывом спермы обрушивался на лицо Кары и стекал вниз. Ее рука двигалась быстро и яростно, дергая Адриана, пока он не решил, что этого достаточно. Густая жижа превратилась в маску на лице Кары, и она попыталась открыть глаза. Одна капля спермы сорвалась с ее ресниц, и она поймала ее на соблазнительной улыбке. «Для меня было бы честью работать под вашим началом каждый день, доктор Пиверелл. Ха-ха-ха. Гарри Кара Денверс Супергерл. Отсчет закончился. Кара уже скинула туфли и начала массировать Гарри ногами по всей длине. Ее мягкие подошвы скользили вверх и вниз по телу мужчины, стоявшего перед ней. Мягкие подошвы скользили вверх и вниз по ногам Адриана, доводя его до конца. «Ну вот и все», — сказала Кара. «Я могу позаботиться о вашей непослушной эрекции, сэр». Кара посмотрела поверх очков и облизнула нижнюю губу. Адриан застонал и задрожал, когда ноги Кары несколько раз массировали его пульсирующий орган. «Такая мягкая», — простонал Адриан. «Ты знаешь, как заработать свое жалование». «Да, сэр», — согласилась Кара. «Все время, когда я гладил тебя ногами под столом, когда у тебя были эти важные встречи, удивительно, что ты его не потерял». Кара зажала член Адриана между пальцами ног и принялась дразнить его. Тяжелая ноша, набухающая в яйцах Адриана, продолжалась от того, что Кара качала его вверх и вниз. «Сегодня мне нужна твоя задница». Кара улыбнулась и повернулась к столу. Она сделала щель между ногами и пригласила Адриана войти. Адриан закачивался туда-сюда между ног Кары и ее киски. Его рука потянулась к ее юбке и задрала ее. Кара надела кружевные черные стринги для Адриана, которые демонстрировали ее игристую задницу для него. Адриан сжал ее щеки и впился ногтями в мясистый зад. Затем он встал на дыбы и отшлепал Кару. С Кары капала сила сильной, мощной руки Адриана, шлепавшей ее по заднице. Адриан стянул с Кары стринги и обнажил ее потрясающую попку. Опытный чародей перелез через стол и убедился, что Кара делает шпагат на его столе. Готовая и преданная помощница супергероиня офисная шлюха показала свою киску и задницу Адриану. Адриан наклонился и погрузил свой язык в липкую киску Кары, чтобы дать ей почувствовать вкус. Все это время он готовил свой палец, чтобы скользнуть в ее задницу и доставить ей удовольствие. Мед капал вниз. Адриан закрутил его и оценил соки Кары. «Засунь его внутрь». Гарри засунул палец в супертугой анус Кары. Кара дрожала под пальцем Адриана, пока он качал ее сзади и заставлял кричать от удовольствия. «Ты гребаный нимфоман. Вы случайно не наткнулись на красный криптонит по дороге на работу? Может быть, а может быть, я просто так сильно хочу твой член», — мяукнула Кара. «Засунь его мне в задницу, босс. Помни, ты можешь быть горячей маленькой задницей в обтягивающей юбке, но я все еще отдаю приказы здесь. Может быть, тебе стоит преподать урок послушания, маленькая инопланетная шлюха». Кара улыбнулась и пошевелила задницей, чтобы подзадорить хозяина. Адриан шлепнул ее по заду, и она вскрикнула от удовольствия. Затем Адриан, не останавливаясь, подтащил Кару к себе и практически положил ее себе на колени. Ее сексуальная попка торчала в воздухе. Несколько громких шлепков эхом разнеслись по комнате. Адриан посадил Кару к себе на колени и отшлепал ее. Кара чувствовала себя маленькой грязной девчонкой, брызгающей слюной и стонущей из-за него. Адриан разорвал ее топ после нескольких шлепков. Ее быстро набухающие груди вывалились из топа, и Адриан вцепился в них. «Шлюха, ты моя инопланетная племенная сука». А да, Кара с радостью отдала бы свое лоно ради любого из экспериментов Адриана по созданию идеальных дочерей. Она то и дело вскрикивала от удовольствия, когда Адриан шлепал Кару по красивой попке. Каждый раз, когда его рука касалась ее зада, Кара вздрагивала от удовольствия. Закончив шлепать Кару, Адриан просунул пальцы между ее ног. Последняя дочь Криптона извивалась и сочилась прямо до тех пор, пока Адриан не вытащил свои пальцы полностью. Он запихивал их в рот Кары одну за другой, заставляя ее высасывать соки до последней капли. Адриан грубо схватил Кару и швырнул ее через стол, отчего кофейник чуть не пролился на пол. Кара схватила его, чтобы кофе не разлился повсюду. «Идеальный, хорошие рефлексы. Давайте посмотрим, насколько хороши ваши рефлексы на это». Кара вцепилась в стол, ногти впились в тонкую деревянную отделку. В тот момент, когда Адриан вонзил свой большой член монстра глубоко в тугую задницу Кары, Кара вцепилась в стол и издала очень сильный стон, а Адриан все больше и больше вводил свой член в ее задницу. В течение нескольких месяцев Адриан учил Кару принимать все это в свою задницу. Ее задница зияла от того, что Адриан все глубже и глубже входил в нее. Адриан протянул руку и схватил ее за волосы. Кара была вынуждена принять такое положение, чтобы язык Адриана вонзился ей в горло и раздробил миндалины. «Мммммм». Адриан взмахнул рукой, и волшебный фиолетовый фаллоимитатор врезался в киску Кары. Он копировал силу воли Адриана, в то время как был глубоко погружен в Кару. Хотя ничто не могло сравниться с массивным членом Адриана, вонзившимся в ее задницу, Это было бы прекрасно. Посмотри на небо, это Супергерл с членом своего хозяина, воткнутым глубоко в ее задницу. Кара испустила еще один вздох и взмыла в воздух. Адриан согнул ее в воздухе и продолжил трахать ее задницу еще сильнее. Кровь прилила к голове Кары, когда он ударил ее. «Кончай для меня, сейчас же!» Адриан заменил волшебный фалоимитатор пальцами и засунул их глубоко в сочащуюся киску Кары. Кара кончила ему на руку от жесткого анального проникновения Адриана. Он врезался глубоко в задницу Кары с силой поезда, который потряс ее. Кара потеряла равновесие и упала. Она приземлилась на мягкий ковер. Адриан не смягчился и потянул ее за волосы назад. Он протаранил задницу Кары все глубже и глубже. Адриан отпустил волосы Кары и снова коснулся ее тела. Он отправился в путешествие по всем любимым местам на теле Кары, которые заставляли ее стонать еще громче. Наличие женщины, достаточно сильной, чтобы поднимать горы и взрываться ради него, заставило Адриана улыбнуться. Его тугая попка ущипнула Адриана, и он еще глубже зарылся в ее задницу. Еще один шлепок по заднице Кары. На ее заднице остались красные отметины. Адриан несколько раз сжал ее в объятиях и шлепнул по божественным щекам. Кара издала страстный крик. «Используйте мою задницу как помойку спермы, сэр». Каждый раз, когда Кара усиливала власть Адриана над ней, это заставляло его снова и снова втыкать свой член все глубже в задницу Кары. Кара втянула Адриана в себя, и он все быстрее и быстрее входил в нее. Умелые толчки привели Адриана к краю, и он почувствовал, как его яйца наполняются. «Наслаждайся своим подарком, мой суперпит». Кара растеклась по всему ковру Адриана и была наказана еще одной поркой. Она ничего не могла с собой поделать. Слюни и сперма потекли из ее соответствующих губ. Адриан толкнулся в нее и грубо трахнул в жопу. Адриан ускорил толчки, и его яйца напряглись. Первый взрыв спермы внутри задницы Кары заставил ее кончить жестко на полу офиса. Первое, что кто-нибудь увидит, войдя в кабинет Адриана, это Кара Денверс, жестко кончающая на полу офиса после того, как взяла член своего босса в задницу. Типичный день в офисе в Хоризон на самом деле. Адриан закончил закапывать свой груз в кишечник Кары. Кара вцепилась в землю и рухнула, тяжело вздохнув в последний раз. Тяжело дыша, Кара рухнула на землю. Сверхспособности или нет, но могущественный волшебник действительно взял ее на работу. А потом он перевернул Кару. Снова жестко, как будто он не просто вылил галлоны спермы в задницу Кары. Адриан прижался к ее заднице. Ее суперпопка работала в руках Адриана. Адриан убедился, что глаза Кары сфокусировались на нем, заставляя ее задницу разинуть рот. Адриан продолжал колдовать над Карой. Время, как велел Адриан, что позволяло ему не торопиться, как он хотел. Единственным недостатком в этой способности Адриана было совершение половых актов с женщиной, чтобы эти особые способности работали. Честно говоря, это была не ошибка, а особенность. Это была последняя мысль, промелькнувшая в голове Адриана, когда он вошел во всю Кару. Изумрудно-глазый чародей колотил деву силой по заднице, пока не насытился. Взгляд Кары, следивший за продвижением племенного жезла Адриана, когда он врезался в ее задницу, заставил его улыбнуться. Или она была слишком непоследовательна, чтобы как следует насладиться этим, что бы ни случилось первым. Ха-ха-ха, Гарри Габриэль Делакур. Кара откинулась на землю, сперма текла из ее задницы. Ее глаза слегка закатились, а по подбородку потекла струйка слюны. Сперма, как свежая, так и высохшая, также покрывала ее лицо, а волосы Кары были в полном беспорядке. «Ну что ж, ты сделал с ней кое-что». Адриан перевел взгляд на дверь кабинета. Габриэль Делакур стояла, широко улыбаясь. Высокая статная блондинка неторопливо направилась к Адриану. Ее светлые волосы обрамляли красивое лицо. Мягкие пухлые губы Габриэль напомнили колдуну только об одном. Плащ, в который завернулась Габриэль, дразнил Адриана. Каждый ее шаг заставлял Адриана искренне верить, что Габриэль должна играть на саксофоне. Младшая сестра Делакур с важным видом вышла вперед. Габриэль уселась Адриану на колени и запечатлела на его губах страстный поцелуй. «Рано», — ответил Адриан. «Ты жалуешься?» Адриан обнял прелестную Вейлу и притянул ее к себе. Очарование Габриэль вспыхнуло, как и тогда, когда Адриан заключил ее в объятия. Не то чтобы он нуждался в большом соблазнении, чтобы предаваться желаниям блондинки рядом с ней. «Никогда, Габи, мы всегда рады видеть вас здесь, так часто и так часто, как вы хотите. Кара согласилась бы со мной, если бы могла связать связный слог». Габриэль рассмеялась и, медленно поддразнивая Адриана, расстегнула свой плащ. Запах Кары на Адриане только усиливал очарование ситуации. Она наклонилась и подышала ему на шею. «Хороший, я рад, что ты более чем готова к небольшому воссоединению перед настоящим весельем завтра». Плащ распахнулся, открыв все, что могла предложить Габриэль. Сексуальный, кружевной, просвечивающий корсет делал ее большие груди еще более впечатляющими. Стринги прикрывали влажную плоть Габриэль, и Адриан вспомнил, что у Виилов волосы растут только на голове. Он пробежал вниз по гладкому бедру Габриэль и потер их. Они были гладкими и такими приятными для поцелуев. «Почему бы нам немного не повеселиться, прежде чем ты отправишься в министерство?» — выдохнула Габриэль. «Я мог бы заглянуть к старым друзьям, пока ты занят. Я уверена, что они будут рады тебя видеть». Габриэль и Адриан Френч поцеловались. Дерзкая француженка толкнула языком горло Адриана, вызывая его на доминирование. Адриан ответил тем, что схватил Габриэль за подбородок и крепко поцеловал. Они ощупывали и ощупывали друг друга. Большой шест Адриана, прижатый к ее тугому животу, согрел Габриэль изнутри. С того самого момента, как она увидела Адриана, Габриэль знала, что он будет мужчиной, который будет править всеми и будет иметь множество красивых женщин всех видов, влюбленных в него. Естественно, что времена появления такого человека, как Адриан, в истории человечества можно было пересчитать по пальцам одной руки. Габриэль тяжело вздохнула, когда эти мысли пришли ей в голову. Адриан повернул Габриэль и вдохнул прекрасный аромат, исходящий от этой французской богини. Адриан поцеловал ее в затылок и лизнул. Он перебрался через ее плечи и еще больше увлекся Габриэль. Адриан наклонился и укусил ее за шею, в то время как Габриэль направила руку Адриана. Ее правая грудь выскользнула из корсета, и Адриан обхватил рукой ее кремовую плоть и сжал ее. Габриэль прижалась к Адриану и повернулась, чтобы стянуть корсет до конца пути. Встреча груди Габриэль с сильной мускулистой грудью Адриана была совершенно волшебной. Пальцы Адриана скользнули вниз по ее спине и заиграли с ней. «Пришло время напомнить тебе, что мой английский не только лучше, чем у сестры, но и моя игра в голову тоже». Адриан полагал, что Флёр категорически не согласится. Конечно, Адриан мог волшебным образом переводить многие языки без каких-либо изъянов в переводе из-за своих дарований, и он не собирался спорить с Габриэль. Габриэль целовала каждый дюйм тела Адриана. Она занималась любовью с грудью Адриана и ее прессом. Ее сладкий язык двигался взад и вперед. Она прижалась к его твердому члену и дышала на весь его член. «Давай уберем беспорядок, который устроил твой маленький питомец». С улыбкой, Габриэль подписала свое имя на члене и яйцах Адриана, используя свой язык. Затем она подошла вплотную и прижалась горячими губами к шесту Адриана. Очень медленно Габриэль опустила свой рот на Адриана и поглотила его могучий посох своим ртом. «Черт возьми, Габи, в последнее время я мало тебя кормлю». Адриан решительно потянул голову Габриэль вперед. Сексуальная Виила двигала своим ртом вверх и вниз по члену Адриана и всасывала его. Жесткий, глубокий, и она издала адский шум, когда скользнула ртом вниз по Адриану. Яркие глаза Габриэль остановились на движущемся теле Адриана. Она приподнялась и лизнула член Адриана. Она лизнула его тело, а затем прижалась к нему всем телом. Затем Габриэль медленно спустилась вниз и стянула с себя трусики. Ее гладкая, безволосая, тугая киска блестела для Адриана. Адриан подошел к ней. Габриэль ляхнула, когда Адриан первым делом нырнул языком в ее горшочек с медом. Будучи обоими созданиями пола, Адриан с его наследием инкуба, и Габриэль с наследием Виилы, это был брак, заключенный вместе. Габриэль было все равно, если Адриан высосет ее душу через киску. В основном потому, что она все равно принадлежала ему, умом, телом и душой, а язык Адриана вибрировал. Адриан вырезал каждую букву алфавита, сначала вперед, а затем назад, в гладкой щели Габриэль. Он погружался в нее все быстрее и глубже, пока не заставил ее двигаться и изливаться. Горячие соки Габриэль хлынули наружу, и Адриан погрузил в нее свой язык. «Пожалуйста, Хар», — выдохнула Габриэль. «Ты нужен мне, мой господин». Адриан улыбнулся и встал. Габриэль встретила его на полпути, и они бросились в объятия друг друга, страстно целуясь. Габриэль оставила царапины на руке Адриана и на спине, когда царапала его когтями. Возможно, они зажили секундой позже, но ее точка зрения оставалась неизменной. Габриэль раздвинула ноги и сделала шпагат вниз на промежность Адриана. «Просто отдохни, любовь моя. Позволь мне сделать тебе приятное». Адриан на минуту позволил Габриэль сесть за руль. Он знал, как вернуть Габриэлу в строй, если она слишком разозлится. Груди Габриэль красиво подпрыгивали, когда она ехала вниз по Адриану. Габриэль потянула и потерла свои соски вниз. Чем глубже она качалась на твердой кирке Адриана, с каждым глотком Адриан все глубже и глубже погружался в ее теплую пизду. Адриан растянул ее как можно лучше. Габриэль испустила страстный крик, когда загнала Адриана прямо в него. «Ммм, ты делаешь меня такой счастливой!» «Всегда», — ответил Адриан, — «ты моя!» И так было всегда. Габриэль боготворила Адриана вместе со своим. Язык веял и слизывал пот с шеи и уха Адриана, почти смакуя каждый его кусочек, как свою кровь. Адриан провел пальцами по пояснице Габриэли и заставил ее вздрогнуть. Она напряглась и отпустила Адриана еще пару раз. Они крепко целовались и двигались взад и вперед, пока внутренности Габриэль не начали доить Адриана. После долгой езды Габриэль качнулась вверх и вниз по длине Адриана и оттолкнулась от него. Все стало диким, и тело Габриэль начало нагреваться. Огонь окружил тела обоих влюбленных. К счастью, Адриан научился готовить любую комнату, в которой он трахал Габриэль, к любому длительному повреждению огнем. Смотреть, как огонь окружает тело Габриэль, когда она подпрыгивает вверх и вниз, было очень эротично. Габриэль наклонилась и провела языком по губам Адриана. Их тела накалились от того, что Адриан прижимал ее все ближе и ближе. Габриэль доила член Адриана. Она чувствовала, как его яйца наполняются чуть больше с каждым насосом. Габи нуждалась, жаждала, чтобы этот большой груз спермы внутри них перекачивался в нее. Адриан улыбнулся, перекатывая Габриэль на спину. Габриэль вцепилась в Адриана и использовала силу своих ног, чтобы притянуть его к себе. Адриан покачал ее тело и заставил Габриэль закричать ему в ухо. Адриан схватил ее за сиськи и с силой вошел в нее. «Еще?» – спросила Габриэль. «Удивительно, что я вообще что-то делаю, учитывая, какие вы ненасытные сучки», – прошипел Адриан ей на ухо. Адриан замедлил свои движения, что дало Габриэль возможность заговорить. Ее мягкие, бархатистые стенки прильнули к Адриану и попытались засосать его внутрь себя. «Ты нас подсадил», – простонала Габриэль. «Не то чтобы это было легко. В тот момент, когда мы увидели тебя, не было никакой надежды. Нет никакой надежды, что ты не перестанешь трахать нас, пока мы не сможем стоять. Ты будешь брать нас снова и снова. Используй наши тела, ибо ни один человек не может даже надеяться на сравнение, ни малейшей доли». Адриан потянул Габриэль за волосы, что заставило пламенную женщину воспринять это заявление более буквально. Адриан и Габриэль оба зажглись, как римские свечи, в то время как они трахались еще сильнее. Взгляды двух влюбленных встретились, когда Адриан прижал Габриэль к полу и сильно ударил ее. Звук удара плоти о плоть разнесся далеко и широко. Адриан, трахающийся с какой-то женщиной в своем офисе, всегда был фоновым шумом для тех, кто работал в Horizon. Пальцы Адриана прижались к соскам Габриэли и повернули их к ее удовольствию. Ее бедра приподнялись и втянули Адриана в свои глубины. Возбужденная Вила сделала все, что могла, чтобы затащить Адриана в себя, пытаясь энергично доить его яйца. Адриан покусал ее за шею и заставил вскрикнуть от удовольствия. «Еще раз, во мне есть нечто большее». Адриан ощупал горячее тело Габриэли и раздвинул ее ноги, чтобы войти в нее. Гладкие ноги француженки массировали каждую ногу Адриана. Его толстый член бесконечно вонзался в ее тело, и чем глубже он вонзался, тем сильнее она кричала. Мягкость, гладкость прелестных ног Габриэль затягивали Адриана все глубже и глубже в ее тело. Чем быстрее Адриан набирал скорость, тем громче она визжала ему в ухо. Чем сильнее он наседлывал ее, тем глубже погружался в женственные глубины Габриэль. Она напряглась и отпустила его горячими прикосновениями своих бархатных стен. Габриэль жаждала разрядки внутри себя. Вся сперма выстрелила в ее тело и затопила ее изнутри. Габриэль притянула его к себе. «Используй меня как освобождение, любимый». Габриэль ободряюще провела ногтями по спине своего партнера. Адриан ответил тем, что обратил внимание на ее ноги и заставил ее безжалостно кричать, шлепая по шлепку плоти, сводя ее с ума. Адриан напрягся и отпустил ее грудь. Адриан подошел ближе, еще ближе, и он построил довольно большое освобождение. Он поцеловал ноги Габриэль и подошел к ее телу. Как только он коснулся ее сочных, влажных губ, они крепко поцеловались. Адриан толкнул ее сильнее, и Габриэль оттолкнулась. Два любовника трахались жестко, как животные, безжалостно. Еще один рывок, и Адриан отпустил Габриэль. Теплые тиски Габриэль сомкнулись и принялись доить Адриана. Искусный колдун оседлал оргазм своей любимой Вейлы. Габриэль доила его, пока Адриан, наконец, не вошел в нее и не выпустил содержимое своих яиц в ее тело. Габриэль вскочила, и они снова подожгли диван вокруг себя от оргазма. Два любовника, окруженные пламенем, обменивались ударами, пока Адриан не закончил опустошать свои яйца в теплое тело Габриэль. Тихий вздох вырвался у младшей сестры Делакур. Она позволила Адриану обхватить ее груди, которые, благодаря магии Виилы, вскармливались молоком, когда он заканчивал сильно качать ее. Последний кусок спермы Адриана выстрелил во влажную пизду Габриэль и заставил ее рухнуть на диван. Габриэль выжимала его до последней капли, пока они не слились в горячем объятии. «Ха-ха-ха, Гарри Габриэль Кара, с возвращением!» Кара была поймана, наслаждаясь последними минутами этого совокупления, с пальцем, засунутым в ее киску. Кара сделала над собой усилие, но вытащила палец. У Кары было застенчивое выражение лица, как у маленького ребенка, который перед обедом зацепился рукой за конфеты. «Привет, Габриэль», — сказала Кара. «Привет, Кара», — сказала Габриэль. «Дай-ка я посмотрю, как тебе понравилось». Кара протянула руку, и Габриэль схватила ее за пальцы. Она сунула их в рот и принялась сосать. Возбуждение Кары было очень приятным на вкус. Без предупреждения Гарри опустил голову Кары себе на промежности и засунул свой член ей в глотку. Кара застонала, когда большой член Адриана вошел ей в рот и задушил ее. Глаза Кары наполнились слезами. «Тебе нравится, что Виила кончила на мой член?» — спросил Адриан. «Очевидно, да». Адриан ослабил хватку на волосах Кары. Кара посмотрела на него невинным взглядом, который был так явно скрыто распутным. Затем она обвела языком голову Адриана, пробуя на вкус соки Виилы, покрывавшие его со всех сторон, вплоть до самого конца. В тот момент, когда Кара закончила слизывать с члена Адриана все лишние соки, Габриэль прыгнула в него с удивительной скоростью и ловкостью. Габриэль толкнула Кару головой вперед в грудь. «Соси мои сиськи, суперслут!» Кара набросилась на сладкое молоко, которое брызнуло из сосков Габриэль после вынужденного катания на моторке. Она наклонилась вперед и с силой пососала их, пока Адриан раздвигал ноги. «Я так сосредоточился на твоей суперзаднице, что забыл о твоей киске. Мне кажется неправильным покидать этот офис, не набив твою пизду, особенно учитывая всю ту работу, которую ты проделал». Кара не могла не согласиться. Ее бедра раздвинулись и расположили киску в идеальном положении. Головка члена Адриана все глубже входила в горячее влагалище Кары, пока Адриан доил соски Габриэль, чтобы покрыть лицо Кары своим молоком. «Итак, у кого из нас пизда покрепче?» — спросила Габриэль. «Нужно больше времени для экспериментов». Пальцы Адриана добрались до клитора Габриэль и погладили его, пока он колотил Кару. Дуэльная работа обеих этих женщин и доведение их до оргазма заставили Адриана улыбнуться. После того, как он опустошил свои яйца в Габриэль всего несколько мгновений назад, они снова были полны и тяжело стучали по бедрам Кары. Слюнявый рот Кары опустился на тело Габриэль. Виила подталкивала криптонца все ближе и ближе к влагалищу Габриэль. Шанс высосать дар Адриана из Габриэль тянул ее вниз. «Съешь мой персик!» Габриэль взвизгнула, когда язык Кары проник в ее киску. «О, Кара была такой же хорошей ковровщицей, как и ее старшая сестра!» Габриэль задалась вопросом, научила ли Александра Кару всему, что она знала о еде киски. Точно так же, как Кара, скорее всего, вернула услугу и научила Алекс, как поклоняться члену Адриана, сняв ее с дороги от неохотного до преданного. Эта мысль пронеслась в голове Габриэль, пока язык Кары прокладывал дорожку в ее ногах. Адриан почувствовал возбуждение обеих своих очень талантливых любовниц. Он должен был немного ускорить темп и ударить Кару сильнее, глубже и быстрее. Прикосновение Кары разогревало ее, и ее внутренности сжимались вокруг него с каждым движением, заставляя Адриана все глубже и глубже входить в нее. «Хороший!» Палец Адриана пробежал по спине Кары и вызвал дрожь. Габриэль села и улыбнулась. Ее палец озарился маленькой вспышкой пламени. Супер горячий палец Габриэль Делакур пробежал по спине Кары. Огонь, идущий по ее спине, поразил все центры удовольствия Кары и заставил ее просто взорваться для него. Туго, так туго, и Адриан все быстрее и быстрее въезжал в Кару. Он вошел в ее тело и оставил ее лежать на кровати. «Садись на трон, принцесса!» Габриэль улыбнулась и терпеливо подождала, пока Адриан перевернет Кару. Кара смотрела прямо в небеса, когда Габриэль опустила на нее свою киску. Габриэль оседлала лицо Кары, пока Адриан поднимал ее ноги в воздух. У Габриэль потекли слюнки, когда она увидела, как Адриан проникает в Кару своей магией. веселишься, Габи?» Адриан стонал с каждым насосом. «Всегда. А вы, конечно». Габриэль повернулась, чтобы выставить свою задницу перед Адрианом. Красивый волшебник понял намек, схватил Габриэль за задницу и отшлепал ее еще пару раз. Адриан сжал зад Габриэль, скользнул скользким пальцем в ее задницу и заставил ее заплакать. «В конце концов, мы должны были туда поехать, не так ли, дорогая?» Габриэль прикусила губу и покачнулась. Вибрация языка Кары, проникающего все глубже и глубже в ее киску, заставила Габриэль смочить ее горячее криптонское лицо. Адриан проник в ее задницу пальцем, и двойное проникновение вывело Габриэль из себя. Кара вцепилась в Адриана. Адриан растер криптонца снизу в дрожащую груду желе. Внутренности Кары сжались вокруг него и пропитали его твердый член. Он схватил Кару за бедра и стал колотить ее по крайней мере 3 раза, пока она не рухнула на диван, тяжело дыша. Габриэль осторожно пососала палец и провела им вниз по спине. Она засунула его в свою задницу и погрузилась немного ниже вниз в ее задницу. Габриэль медленно прижалась к нему. Адриан оставил внутренности Кары, а затем оттолкнул Габриэль от нее. Габриэль с грохотом ударилась о подушки дивана, и Адриан приземлился позади нее. «О, моя дорогая, у меня есть кое-что получше этого пальца, чтобы засунуть его ей в задницу». С членом Адриана приятным и влажным, он опустился в Габриэль. Животные инстинкты Вилы, извивающиеся под ним, пришли в неистовство. Ее охватило предвкушение, и Адриан передал его ей. Адриан опустил копье на задницу Габриэль и толкнул ее вниз. Он обхватил ее бедра и прижал к кровати, громкими шлепками загнав ее на кровать. Адриан шлепнул Габриэль по заднице, трахая ее. Он поднялся и ударил ее так сильно, как только мог человек. Ебля распростертых женщин заставила Габриэль вцепиться когтями в диван. Подушки можно было легко починить. Однако Адриан протянул руку, чтобы установить некоторый контроль над своей возлюбленной. Вести себя. Адриан крепко держал Габриэлу и безжалостно шлепал ее, чтобы загнать за край. Король-дракон обхватил и отпустил задницу Габриэль, одновременно толкая ее в свое тело. Умелая рука и Адриан теперь удерживали Габриэль за руки. Она балансировала на коленях Адриана и прыгала вверх и вниз на его члене. Адриан встретился взглядом с Карой, которая поняла ее намерение. Кара снова уткнулась лицом в киску Габриэль и принялась пожирать ее. Каждые несколько облизываний Кара вставала в позицию и прихлебывала яйца Адриана. Адриан направил голову Кары внутрь, пока она лакала и сосала ее. «Вы оба слишком много значите», — сказал Адриан. «Особенно ты. Флёр будет недовольна тем, что ты рано уехала и перескочила черту».